Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Ну что же, мы с вами в Испании, и мое предприятие чрезвычайно опасно. Я лежу на ветке дерева и собираюсь пробраться по крышам в осажденную часть города. И несколько минут я не смел шелохнуться, мне все казалось, что шум непременно кто-нибудь слышал. Однако все было тихо, только колокола в городе отбивали полночь. Я прополз по ветке и перелез на крышу. Там лежало ружье испанца, но мне от этого не было толку, так как пороховница осталась у него на поясе. В то же время я знал, что если ружье найдут, это насторожит врагов, и счел за благо перебросить его через стену. Потом я огляделся, раздумывая, как бы спуститься с крыши. Было совершенно ясно, что проще всего спуститься тем же путем, каким сюда поднялся этот испанец. И как он это сделал, выяснилось очень скоро. На крыше раздался оклик. «Мануэло! Мануэло!» Он повторился несколько раз, и я, съежившись в тени, увидел при свете луны бородатую голову, которая высунулась из слухового окна. Не получив ответа, бородач вылез на крышу, а за ним еще трое, все вооруженные до зубов. Вот видите, как важно не пренебрегать никакими, даже самыми мелкими предосторожностями. Ведь оставь я на месте ружье испанца, они стали бы искать его самого и наверняка обнаружили бы меня». А так патруль, не найдя своего часового, без сомнения решил, что тот пошел дальше по крышам. Они поспешили следом за ним, а я, едва они повернулись ко мне спиной, бросился к окну и спустился по лестнице вниз. Дом оказался пустым. Я прошел его весь из конца в конец и через открытую дверь вышел на улицу. Это была узкая пустынная улочка, но она выходила на другую, пошире, где горели костры, вокруг которых спало много солдат и крестьян. В городе стоял такой ужасный смрад, что можно было только удивляться, как здесь живут люди, ведь осада длилась уже много месяцев, а они ни разу даже не пытались очистить улицы или похоронить мертвых». Многие переходили от костра к костру, и среди них я увидел нескольких монахов. Убедившись, что они ходят свободно и никто не задает им никаких вопросов, я собрался с духом и быстро зашагал в сторону большой площади. Вы ведь помните, что на мне монашеское одеяние. Один раз какой-то человек, лежавший у костра, вскочил и схватил меня за рукав. Он указал на женщину, неподвижно лежавшую на мостовой, и я понял, что она умирает, а он просит напутствовать ее перед кончиной. Я постарался отделаться немногими латинскими фразами, которые еще помнил. «Ora pro nobis», — пробормотал я из-под капюшона, «Te deum laudamus», «Ora pro nobis», при этом я поднял руку и указал вперед. Он выпустил мой рукав и молча отступил. А я, сделав торжественный жест, поспешил дальше. Как я и ожидал, широкий бульвар вел на главную площадь, где было полно войск и ярко пылали костры. Я быстро шел вперед, и хотя несколько раз со мной заговаривали какие-то люди, я не обратил на них внимания. Я миновал собор и пошел по улице, о которой мне было сказано. В этой части города, удаленной от наших позиций, войск не было, а вокруг царила темнота. Разве только изредка в каком-нибудь окне мелькнет свет. Я без труда нашел нужный дом между винной лавкой и сапожной мастерской. Окна не светились, и дверь была закрыта. Я осторожно дернул ручку, и она поддалась. Неизвестно было, кто там внутри, но приходилось рисковать. Я отворил дверь и вошел. Темно было, хоть глаз выколи. тем более, что я прикрыл за собой дверь. Я ощупью нашарил стол, потом остановился, не зная, что делать дальше, как узнать что-нибудь о хозяине этого дома. Малейшая оплошность не только стоила бы мне жизни, но и означала бы провал всего дела. Может быть, он живет не один. Может, он только снимает комнату у какого-нибудь семейного испанца, и мой приход для него равносилен смерти так же, как и для меня. Нечасто в своей жизни бывал я так растерян. И вдруг кровь заледенела у меня в жилах. Над самым ухом у меня раздался тихий голос. «Да-да, голос!» «Мон Дье!» — простонал кто-то, и в этих словах звучала смертная мука. «О, мон Дье! Мон Дье!» Потом в темноте раздались глухие рыдания, и все снова стихло. Этот голос привел меня в ужас, но вместе с тем в душе моей блеснула надежда, ведь то был голос француза. «Кто здесь?» — спросил я. Послышался стон, но ответа не было. «Это вы, мсье Юбер?» «Да, да», — прошептал голос так тихо, что я едва мог его расслышать. «Воды, ради всего святого, воды». Я пошел на голос, но уперся в стену. Снова послышался стон, на этот раз, без сомнения, у меня над головой. Я поднял руки, но не нащупал ничего, кроме пустоты. «Где вы?» — воскликнул я. «Здесь, здесь», — прошептал этот странный дрожащий голос. Я принялся шарить по стене и нащупал голую ногу. Она была на уровне моего лица, но, насколько я мог понять, висела без всякой опоры. Я в изумлении отпрянул, потом достал из кармана кремень и высек огонь. При первой вспышке мне показалось, что человек парит передо мной в воздухе, и от удивления я выронил кремень, потом я снова дрожащей рукой ударил стальным кресалом по кремню и на этот раз зажег не только труд, но и вощеную бумагу. Вот мы здесь и прервемся, друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.